Знаете, я несколько вопросов хочу задать. Но вы можете тетрадки закрыть. Даже не можете, а закройте тетради. Мы сейчас вместе посмотрим, что мы запоминаем. Хотя я скажу, друзья, даже если вы не запомнили, то вопросы, они достаточно несложные. При логическом мышлении мы все равно смогли бы дать ответ, если бы мы были на занятии первый раз сегодня. Вопрос у меня вот какой. Как вы думаете, все ли могут быть проповедники? Все ли могут быть проповедниками? Пожалуйста, кто как мыслит? Пожалуйста. Я думаю, что не все. Не все. Почему вы так думаете? Ну, все способности не так могут быть. Но, с другой стороны, каждый обязан быть проповедником хотя бы в своей жизни. Ага. Хорошо, садитесь. Значит, друзья, безусловно, не все, потому что об этом говорит Слово Божие. Одному дается один дар, другому дается другой. Но мы говорили о том, что, в принципе, при наличии желания мы можем ревновать о том или другом даре. И теперь у меня к вам вопрос. Тем более Павел указывает особенно о том, чтобы пророчествовать. Как можно развивать в себе дар проповеди? Пожалуйста, мы об этом говорили. Ну, давайте вместе. Пожалуйста, Игорь, а ну расскажи. Над Библией. То есть практически стараться проповедовать. Практика. Одну важную деталь мы еще упустили. Знаете, какую, братья? Это чтение книг. Или, я это не говорил, слушание других проповедей в записях. В записях. Вот, потому что слушая другие проповеди, это тоже очень сильно помогает нам формироваться как проповеднику. Очень. Например, человек, который очень внимательный, он наблюдает, как человек делает табуретку, и он наблюдает неделю, две, три, он пронаблюдал, как сделали 20-30 штук, и он начинает пробовать сам, и не учившись, но наблюдая, у него может получаться. Вот то, что брат сказал, что каждый должен проповедовать жизнью. То есть не каждый может быть проповедником, но жизнью. Братья, как вы думаете, евангелизировать людей окружающих каждый должен или нет? Вот повеление Христа «идите и проповедуйте» к каждому ли относится? Может быть, само это повеление и не к каждому, но в послании к римлянам написано, что каждый из нас должен устами исповедовать Иисуса Господа. То есть людям говорить о Христе. Свидетельство о Христе людям и проповедь в церкви – это не одно и то же. Но тем не менее, если кто-то активно подвисается в деле свидетельства, он будет формироваться и как проповедник в церкви. То есть способность и тренировка говорить формирует проповедника. То есть развивается определенный дар. И еще, братья, я говорил такую мысль, вот, это анализировать свою лично проповедь. Очень полезно слушать свою проповедь по магнитофону. Очень полезно. Потому что, когда мы слушаем себя, мы видим те ошибки, которые не видим за кафедрой. Когда я стою за кафедрой, я не вижу. Я, например, братья, не знаю, какие у меня пустые слова, какие лишние, слово, которое я часто-часто повторяю, и все, я не замечаю. Но если я прослушаю свою проповедь, я это замечу. Я могу не замечать неправильность ударения, ни слова, которые я неправильно произношу. Но анализ личной проповеди помогает нам возрастать в служении. Значит, братья, я не буду вас спрашивать виды проповедей, это достаточно легкий вопрос. Думаю, что все вы уже знаете текстовое, тематическое, обзорное или еще так дальше. Друзья, у меня вопрос сейчас вот какой. Что влияет на выбор темы или источник выбора или подбора тем для проповеди? Давайте вместе. А вот об этом мы говорили. Хотя, в общем, мы и логически можем этот ответ построить. Пожалуйста. Значит, на выбор темы зависит, выбор темы зависит от того, кому я буду проповедовать, то есть кто будет слушать. Да, еще. Я напомню, значит, да, пожалуйста. Совет другого, то есть подсказка со стороны, пожалуйста. Внутреннее состояние церкви. Внутреннее состояние церкви. Еще кто желает сказать? Вдохновение, то есть вдохновение. Еще, пожалуйста. Да, ситуация может заставить наклонить меня к той или другой теме. Пожалуйста. Другие проповеди, да. То есть здесь мы говорили мысли мои и мысли других людей. Это два направления, откуда мы можем черпать проповедь. И еще, я кратко, братья, это жизнь других людей, это личный опыт, это Священное Писание, это вдохновение и прочее. Это то, что влияет на выбор тем. Значит, ну и о чем мы вчера говорили, братья, это я сейчас вам бегло вот перечислю. Это мы говорили о том, насколько важно выражать тему в начале проповеди. Мы не записывали, но я говорил о том, что, ну, в общем-то, эти слова полезно запомнить. Для цивилизованного человека это неплохо. То есть, значит, есть индуктивный подход и дедуктивный подход. Индуктивный подход – это от простого к сложному, дедуктивный – это от сложного к простому. Или по-другому, братья, то есть мы посредством изложения какого-либо материала открываем тему. Или, отталкиваясь от готовой темы, мы раскрываем то, от чего оттолкнулись. Вот таким образом. Это две разновидности. Братья, какие преимущества, если тема озвучивается в начале проповеди? Пожалуйста. Настраивается слушатель на тему. Как? Это нас дисциплинирует держаться этой темы. Правильно сформулированная тема вызывает интерес. Вот. Кстати, и правильно построенное вступление, мы об этом не говорили, часто заставляет человека слушать, даже если он этого не хотел. Вот. Ну, об этом, возможно, позднее. Значит, ну что, друзья, Я думаю, что пока все. Мы вчера занимались вопросом толкования текста. Да, еще один вопрос. Давайте попытаемся без подглядки в тетрадь вспомнить, какие методы толкования бывают. И, кстати, я по этому поводу еще кое-что вам скажу. Значит, первый метод – аллегорический. Братья, значит, ну чуть-чуть еще для повторения. Аллегорический метод, этим методом пользовались в ранней христианской церкви. Известны, ну их называют отцами церкви, как Ориген, Климент Александрийский, ну и так дальше. То есть они любили толковать именно духовно все, вот, аллегорически. Значит, еще какие методы бывают? Догматический. Это когда конфессия обязывает толковать с учетом доктрин конфессиональных. Это догматический метод. Еще какой метод? Мистический метод. Мистический, как это мистический? Внутреннее. То есть внутреннее озарение, какое-то созерцание чего-либо, вот, открывает те или другие стороны текста. Еще. Рационалистический. Как вы понимаете слово рационалистический? Вообще, братья, многие слова. Вот если бы не было формулировок, но умный человек, он бы все ответил. Только заголовки давай, и он все поймет. Аллегорически понятно, мистически понятно, догматически понятно, рационалистически – это все понять своим умом. Рационалисты говорят, все Писание можно понять своим умом, не надо откровения Духа Святого. Вот рационализм. Ну, он там в себя включает и современный модернизм, и так дальше, и так дальше. Но я, в общем, знаю, что я учеными не сделаю вас, и себя тоже. Поэтому важен факт, то есть рационалистический метод – это схоластическое направление в христианстве, то есть все понять своим умом. И последний какой? грамматика исторический или теологический, иногда или богословский. Это то же самое. Значит, ну что, братья, как вы понимаете, какой наиболее приемлемый для нас? Брат говорит, все приемлемое. Вот. Значит, братья, наш подход должен быть последним. Грамматика исторический. Но, тем не менее, он не исключает аллегорический, он не исключает и догматический, и так дальше. И так дальше. Но, что я здесь в данном случае хочу сказать? Важно, какой метод доминирует при нашем толковании. Если доминирует аллегорический или еще, это так не пойдет. Мы аллегорически толкуем только в том случае, если есть указание в Священном Писании. В этом случае мы толкуем аллегорически. Ну, вот таким образом. Хотя, братья, в общем-то, мы не должны исключать, скажем, и внутреннее озарение, и водительство. Бывает такое, что я не понимал текст, но я молился, и Бог открыл. Но в этом случае, если у нас доминирует такой подход, однозначно, в большинстве случаев мы будем ошибаться. Однозначно. Если будем опираться или на аллегорический, или будем опираться на какой-нибудь там мистический или еще какой. Вот таким порядком. Значит, друзья, цель и ступени толкования. Вот о чем мы будем сегодня говорить. Цель и ступени. Братья, простите, принципы толкования. Напишите принципы толкования. Записка поступила, пока вы пишете. Что делать, если подписал учебник? Ну, подписал и подписал, братья. Безусловно, мы не будем собирать. Я просто сказал к тому, что я сторонник, чтобы вы писали в учебниках, все заполняли и проверять. Я Лене сказал, что, Леня, если проверять не будешь, заберем учебники. И ежедневно проверять все, что вы там пишете. Потому что напишите такого, кто его знает, чего, или вообще ничего не напишете. А зачем тогда учебник? Работать по учебнику. 1 час по учебнику или хотя бы 30 минут, а потом по Библии. А иначе учебник зачем? Как? Какое снисхождение? Значит, братья, я понимаю однозначно, если мы работаем по учебнику, мы должны идти в ногу с темой, и все, что там требуется, надо заполнять. И проверять. Потому что кто его знает, что написал, если никто не проверяет, это нас расслабляет. Если ребенка не спрашивать стихотворение, как он учит, он учить их не будет, если учитель не будет его спрашивать. Это точно. И домашнее задание делать не будет. Братья, некоторые мысли я вам уже высказывал. То есть последовательность у меня тоже. Я иногда немножко вправо-влево или вперед-назад прыгаю. Значит, какие принципы толкования, друзья? Я вам их перечислю сейчас. 4 принципа толкования. Какой вопрос? Принципы толкования не по толкованию. Идет толкование текста и текстов. Значит, братья, их 4 принципа толкования. Я вам их перечислю все. Это грамматический, исторический, логический и духовный. Это 4 принципа толкования. Грамматический, исторический, логический и духовный. Но духовный, я все отметил в скобке, теологический. Кстати, теология – это богословие. Богословие, теология – это все одно и то же. То есть мы сейчас, братья, хотя это элементы герменевтики, но поскольку мы сейчас герменевтику не проходим, то я... В течение одного урока мы сегодня закончим практически всю герменевтику. Дальше будем только тренироваться. Записали грамматический, исторический, логический. Записали? Духовный, теологический. Значит, братья, грамматически, как вы понимаете, принцип грамматически, что это означает? Кто скажет? Пожалуйста. Значит, братья, правильно, это исследование текста с позиции грамматики. Как вы думаете, это надо или нет? Для нас это пригодится или нет? Исследование текста с позиции грамматики. Ну, вы помните такие слова, да, синтаксисы разные и все прочее. Вот. Значит, братья, вообще-то это необходимо. Хотя думаю, что не всегда мы будем этим заниматься, но довольно часто это может пригодиться, изучать текст с помощью грамматики. Ну, в частности, я вам скажу, в каких формах это может пригодиться. Ну, во-первых, это толкование слов. Бывают замысловатые слова в Библии, мы не знаем их значения. И поэтому толковать можно, кто его знает как. Если человек не знает значения слова, он не сможет истолковать текст. Один брат проповедовал, и в проповеди слово «проконсул» у него было. Он запнулся и говорит, «проконсул» — это, как бы вам сказать, кто это такой? Это, по-моему, астроном. Понимаете, да? То есть человек не знает значения слова, поэтому кто такой проконсул? Это не лишним знать. Или, например, братья, посмотрите, вот применить, скажем, ну, словарь, если не знаешь значение этого слова, ну, кто тот же Левиафан, кто он такой? Вот, если мы, скажем, ну, взяли тот или другой текст. Поэтому, безусловно, грамматический прием, он нужен. И еще, братья, я одну мысль вам сейчас скажу, которую, кто учились, уже знают. Если мы проповедуем на определенный текст, мы для темы проповеди или как главный предмет можем брать в этом тексте главную, но не второстепенную мысль. Вы это поняли или нет? Для проповедования, избирая тему проповеди, мы имеем право брать главную, но не второстепенную мысль. Поясняю. Ну, на знакомых текстах. Итак, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Посмотрите, сколько здесь тем. Мудрость, немудрость. Дорожить временем и так дальше. Это все второстепенное. Главная мысль – поступать осторожно. То есть этот текст может подходить только для проповеди об осторожном хождении перед Богом. Вот таким образом. Вот. И очень многие… Ну, мы сейчас с вами немножко и на примерах поработаем. Вот для этого необходимо изучение отрывка с точки зрения грамматики. Второй исторический. Как вы думаете, братья, о чем нужно, чем нужно заниматься над текстом по принципу историческому? Ваше мнение, пожалуйста. Кто скажет? Исторический, пожалуйста. То есть, друзья, это исследование этого текста с точки зрения истории. То есть история – это событие. То есть когда этот текст был написан? В дни Навуходоносора или, например, в дни, скажем, царя Езекии или еще кого-либо? Когда бы, или в дни апостола Павла? Когда этот текст был написан? Для этого мы можем… И потом, где он был написан, в каких условиях? Во дворце или в хижине, или в пустыне? Где он был написан? Кем был написан и кому был написан? Вообще, в герменевтике это называется исторический фон. Это когда был написан, кем написан, кому написан, при каких условиях написан, с какой целью написан. В этом случае, друзья, мы можем ответить, истолковать текст. Ну, например, я буду проповедовать, ну, на тему «Бегите из страны северной». Есть такой текст, да? «Бегите из страны северной». Друзья, эмиграция из Советского Союза несла в себе вот эту подоплеку. «Бегите из страны северной». А севернее Советского Союза ничего нет. И народ побежал из страны северной. И вы знаете, настолько убедительно было для них «Бегите из страны северной». А Советский Союз тут абсолютно ни при чем. Надо было посмотреть, кто написал и кому написал. Оказывается, надо было бежать из совсем другой страны, но не из Советского Союза. А это применили к Советскому Союзу и побежали из страны северной. Вот, пожалуйста, толкование текста. Ну, пятидесятники тон задали, баптисты подхватили и ринулись все на Запад. Кто в Америку, кто в Израиль, кто еще куда. Вот таким образом, да. Таким образом. Ну, а кто-то оказался на Аляске, в стране Южной, да. Точно так, да. Вот, это значит исторический, логический, братья, логический метод. Пожалуйста, как ваше мнение, что это за метод? С позиции логики. Что такое логика? Логика, она включает в себя последовательность мышления, вот, с учетом различных факторов, которые вокруг этого предмета находятся. Но в данном случае, вот если бы мы сейчас более скрупулезно писали, можно было бы писать предмет, последовательность, стиль, цель. Ну, например, братья, ведь определение, кто автор той или другой книги, когда не было подписи, да? Не было подписи. Это здесь включалась и логика тоже. То есть и грамматика, и логика включалась. То есть когда это, например, когда этот текст писался, например. То есть и исторический фактор, и логический, и грамматический. Ну вот логика – это предмет, последовательность, стиль, цель автора. И духовный – это теологический. То есть, друзья, теологическое – это богословское уже толкование, это определение экзегетической идеи этого отрывка. Экзегетическая идея – это главная духовная мысль отрывка. Это теологический или духовный. Ну, вот так, принципы толкования. Нет вопросов по этому поводу? Нету вопросов, да? Ну, хорошо. Хорошо. Значит, братья, я немножко вот перепрыгну в своем конспекте. Думаю, что это будет лучше. Значит, друзья, при толковании отрывка мы должны учитывать вот что. Мы должны учитывать некоторые литературные приемы. Это грамматический метод толкования. Кстати, они все должны быть присущи. Это принципы толкования. Это не методы, а принципы. Учитывать некоторые литературные приемы, как, например, такие, как вот, ну, прообразы, образные выражения. Или вот есть такие слова, например, как гипербола, парабола, метафора, ирония и так дальше, и так дальше. Вот на это следует обращать внимание. Ну, я вам немножко поясню. Вот мы все в школе учились. Давайте попытаемся вспомнить некоторые эти слова. Что такое ирония? Это не обязательно школа даже. Что такое ирония? Ну, ты ж специалист. Скажи, что такое ирония? А, ну, видишь, ты сильно... Пожалуйста, Дима. Друзья, ирония – это тонкая, скрытая насмешка. Вот так, если просто. Это формулировка из герменевтики взята. Ирония – это тонкая, скрытая насмешка. Встречали вы в Библии иронию или нет? Пожалуйста. Нет, он не разве, ты знаешь. Там написано, ты знаешь, ты был, когда я творил землю, ты все это видел, ты тогда уже был, у тебя велико дней и так дальше. Да, вот это применяется ирония. Хотя, ну, сказать, что в данном случае со стороны Бога насмешка, вроде это не так, но тем не менее, без этой формулировки, тем не менее, это ирония. Да, ты уже тогда был, ты все знаешь. Или, например, ну, вот в обиходе, да, ну, кто-то меня, ну, к примеру, начинает учить, да. Допустим, я специалист по ремонту газовых котлов, и вот я ремонтирую, а человек пришел, а он работает конюхом, никогда это не видел, и начинает мне подсказывать. Вот, в данном случае я могу какую-нибудь реплику, да, сказать, ну, да, безусловно, ты правильно толкуешь или ты все знаешь. То есть, в общем-то, понятно. Братья, что такое метафора? Но я вам чуть скажу, думаю, что это немножко трудно. Метафора и парабола. Метафора и парабола. Ну, это чуть-чуть просто для напоминания. Вообще, они имеют нечто общее. Это иносказание, и метафора, и парабола. Но, тем не менее, метафора – это… Парабола – это сравнение кого, чего-либо с чем-то. А метафора – это тоже иносказание, как сравнение, но указывает на более точный смысл. Ну вот, например, метафора в Библии – это Иисус Христос говорит: «Я есмь свет». А парабола: «Как лань желает к потокам воды, так жаждет душа моя к Тебе, Боже». Но Христос говорит: «Я как свет». А Он говорит: «Я есмь свет». Вот метафора парабола. Гипербола – это более знакомо для нас. Это преувеличение. Почему я сейчас об этом говорю, братья? Потому что недалекий человек в грамматике и в духовности тоже, он может, например, гиперболу принимать абсолютно буквально. То есть, ну, например, вы знаете, какие раньше люди были? Они были вышиной 100 метров. Кто-то удивится, говорит: не может этого быть, сыны Инаковы. Да? А тот скажет: а написано, мы были против них, как саранча. Ну, человек посчитал, если я как саранча, значит, тот высотой был 100 метров. Или сказать, укрепления были до небес. Укрепления до небес. А в данном случае это просто применяется гипербола таким образом. Поэтому, в общем-то, грамматика – это нормально, если мы, ну, используем. Или антропоморфизм – это наделение кого-либо человеческими свойствами. Ну, например… В данном случае это может быть, вот мы встречаем, что раскаялся Бог. Или Бог говорит: рука моя сократилась ли, чтобы спасать. То есть как бы у Бога есть рука. Или ухо не отяжелило, чтобы слышать. И прочее. Это применение антропоморфизма. Но в данном случае это я говорю к тому, что когда мы толкуем тот или другой библейский текст, мы должны учитывать определенные грамматические приемы. Следует быть осторожным, братья. В каком случае осторожным? Вот когда, например, текст осуждает богодухновенных людей. Такое иногда встречается в Библии. То есть мы должны быть осторожными в том, чтобы нам не соскользнуть на рельсы. Ну, например, проповедь. Вот мы все плохое про Авраама собрали и сказали такую проповедь о недостатках Авраама или о недостатках Иакова. В общем-то, это не будет хорошо. Хотя бывает, что мы в проповеди применяем, ну, например, скажем, когда Иаков вот хитро поступил, и с ним хитро поступили, вместо Рахили Лию дали. Вот Иаков, наверное, вспоминал, когда обманывал своего отца. Вот такой прием мы можем применить как часть проповеди, но было бы неправильно, если бы мы целиком приготовили проповедь, скажем, о проступках Божьего человека. Это было бы плохо. Вот. Ну что, друзья, мы сейчас рассмотрим еще следующий в отношении толкования, еще один абзац. Это цель и ступени толкования. И на этом закончим. Цель и ступени толкования. У меня будет два подраздела. Цель и ступени толкования. Ну, эти подразделы, так и вот, первый подраздел – это цель толкования, а второй подраздел – это ступени толкования. Как вы думаете, братья, какая цель толкования отрывка? То есть к какой цели мы стремимся, когда толкуем Священное Писание, отрывок? Правильно преподнести Слово Божие. Вот брат говорит так, еще кто как считает. Безусловно, правильное понимание и правильно преподнести. Для этого мы должны иметь цель, то есть определить главную мысль автора. Еще это называется экзегетическая идея. Но таких слов не надо замысловатых писать, как экзегетическая идея. Друзья, но цель толкования – это первый раздел. Определить главную мысль отрывка. Володя Барбой, зачем надо определить главную мысль отрывка? садись, скажи. Правильно. Братья, главная мысль, отрывка, фактически это тема проповеди. Вот в чем суть вопроса. Потому что главная мысль, отрывка, по сути, это тема проповеди. Или из нее вытекает тема проповеди. Вот это цель толкования отрывка. Зафиксировали это? А теперь ступени толкования, второй подраздел. И здесь их у меня будет 9. Ну, они все зависят друг от друга. Вот. И очень простые, братья. Ступени толкования. Братья, одну мысль писать не надо, я ее скажу, хотя вчера я вскользь ее сказал. Библия требует, или проповедническое служение требует, обязательное личное согласие проповедника с этим отрывком. Обязательно. Если я не согласен, если моя внутренность противится, то нельзя этот отрывок использовать. А почему противиться, братья? Я вам скажу. Потому что я по-другому научен. Я научен, что женщины не должны покрываться в церкви, что волосы должны вместо покрывала быть. Я так научен. И поэтому я не вполне согласен с текстом. По тексту я явно вижу, что женщина должна покрываться, вот, но у меня нет внутреннего согласия с этим текстом. Это может и в других вопросах. Ну, например, это может касаться развода, повторных браков, еще каких-то вопросов. Поэтому личное согласие с текстом должно присутствовать. Значит, братья, какие ступени толкования? Давайте я все прочитаю их. Просто прочитаю, и все. А потом мы уже будем их разбирать. Во-первых, это чтение текста. Второе – чтение переводов. Третье – пояснение слов и фраз. Четвертое – исторический фон. Пятое – контекст. Шестое – теологическое значение. Седьмое – структура текста. Восьмое – ход мыслей автора. И девятое – определение главной мысли. То есть мы пришли к определению главной мысли. И для того, чтобы определить главную мысль, это все предыдущие ступени мы должны пройти. Значит, давайте последовательно. Во-первых, чтение отрывка. Братья, сколько раз надо прочитать отрывок? Столько раз, чтобы достаточно ясно его уяснить. И легко могли бы читать этот отрывок. И чтобы каждое слово, братья, каждое слово, особенно учитывать окончание. Особенно учитывать окончание. Потому что неправильное окончание может создать неправильное понимание отрывка. Ну, помните, я вам говорил, да? В качестве примера, что можно неправильное окончание по-разному понимать. Ну, например, соблюдать, наблюдать дни, месяцы, времена и годы. Или наблюдайте. Или наблюдайте, или наблюдать. Поэтому неправильное окончание создаст неправильное толкование. То есть чтение текста – это первое. И прочитать текст несколько раз. Братья, если текст безусловно знакомый, вы его почти знаете наизусть, то нет необходимости читать несколько раз. Поэтому я не хочу обязывать, что обязательно несколько раз. Чтение переводов. Для чего необходимо читать переводы? Потому что иногда перевод дает большую точность понимания того или другого отрывка. То есть, бывают, переводы отличаются. Ну, например, «Дух дышит, где хочет». В большинстве переводов написано «Ветер веет, где хочет». Или «Дует». Пожалуйста. Скажу, Иван Матвеевич, если ты убедился, что в переводе более точно, безусловно, мы должны толковать с учетом перевода. Безусловно. Но я, братья, вот этот текст поясню, это яркое отличие. У нас написано «Дух дышит, где хочет», а в других переводах Почти везде написано: ветер где хочет, веет. Почему так? Потому что русский и греческий текст, в греческом тексте дух и ветер стоит одно и то же слово. То есть звучит одинаково, ветер и дух. И поэтому, ну, считается, что богодухновенность текста – это ветер, где хочет, веет. В 3 главе Евангелия от Иоанна, друзья, дух дышит, где хочет. То есть действие Духа Святого, оно сравнивается с ветром. Вот как ветер дует сюда и туда и так дальше. Но мы не знаем движение ветра, ну, скажем, как движение всех этих циклонов. Так точно мы не знаем, как Дух Святой действует на человека. Вот таким образом. Но в данном случае, да, считается точнее, что ветер, вот где хочет ветер, это считается точнее. Вот, поэтому чтение переводов. Ну, как я вам говорил, братья, в церквях есть проповедники, которые любят говорить, а греческий перевод говорит так, или греческий текст говорит так. Братья, вообще-то греческих текстов мы с вами не имеем. Мы не умеем читать по-гречески. Поэтому лучше сказать, что а такой вот перевод, ну, например, вот, ну, иногда говорит, перевод с греческого подлинника. Ну, я не знаю, Алексей, русский текст синодальный с греческого переводился или с другого какого? Русский текст? Да. Да, русский текст синодальный переводился с греческого. С греческого. Поэтому вот эта фраза, она излишняя. Перевод с греческого. Потому что наш перевод, он тоже с греческого. Поэтому, в общем-то, то есть надо быть осторожным. И если, например, я иногда в проповеди скажу, братья и сестры, оригинальный текст звучит вот так. И я сказал, как он звучит оригинально. Но если это делаю часто, это вредит. Это вредит. Во-первых, люди будут думать, вот он тут показывает себя слишком умным, греческий, еврейский, и все. И к нам будет пропадать, нас просто не будут уважать. И еще, братья, скажу, я могу сказать, что в английском тексте вот так, и применить английское слово. Это было бы приемлемо, если бы люди знают, что я владею английским. Но я английским не владею, и какое-то английское слово преподам. Это тоже унижает нас. Этого делать не нужно. Вот. Потому что это так начитался, а где-то и мудрствуешь сверх написанного. Вот. Пояснение слов и фраз. Это 3, да. Пояснение слов и фраз. Известно, братья, что многие слова, они одинаково звучат, но имеют различные значения. Имеют различные значения. Поэтому слово можно определить, только учитывая это предложение. Вот. В какой зависимости оно стоит по отношению к другим словам. Ну, я приводил вам пример. Это в одном из учебников есть такое. Например, слово «коса» в русском языке, оно имеет несколько значений. Это коса, которой косить, это коса женская коса, это коса мелководья. Например, попали на косу, и корабль сел на мель. Вот. Но если человек, скажем, абсолютно не учитывает последовательность слов, попали на косу, ну какая-то там была железяка, и корабль на нее наскочил, ну вроде того, что коса какая-то, да? Попали, коса – это мелководье. И поэтому слово, оно находится в зависимости с другими словами. Да, можно. Ревновать и ревновать. Ревновать? Я такое слово не знаю, ревновать. Ну, а что означает слово ревновать? Ревновать – это, наверное, украинское слово «ревновать». Вот. Ну, что такое ревность, нам понятно, да, просто ревность может относиться к... Кстати, братья, это тоже грамматическое исследование текста. «Возревновал я о Господе». Ревность – это пламенение духа. И ревность – это может по отношению к жене, супружеская какая-то ревность. Вот что-то заподозрил, и ревность посетила, да. Написано, и вот по тексту мы должны определить, что за ревность. И я, говорит, возревновал я о Господе, да. Или Финиес возревновал. Но написано, люта как преисподняя ревность. Вот по тексту мы определяем, какое значение этого слова. Не-не, все, понятно, уже все поняли, да. Так, дальше, друзья. Исторический фон – это следующая ступень. Исторический фон. Это где писал, кто писал, кому писал, при каких обстоятельствах писал, зачем писал. Например, Иеремия, книга пророка Иеремия, те или другие фразы, очень важно отметить, когда писал, какая была политическая обстановка в стране, в каких обстоятельствах, был ли он пленник или был он свободный, и кому писал. И все становится понятным, то есть исторический фон. Кстати, друзья, скажу, исторический фон иногда может служить вступлением, способ вступления в проповедь. Ну, например, один человек сидел в тюрьме. Вместе с ним сидел его товарищ. Они написали письмо к одной церкви, которая находилась в Малой Азии. Эти узники были Павел и Тимофей. А письмо написали к церкви, которая называлась так-то. То есть исторический фон может быть вступлением в проповедь, но не обязательно. Кстати, герменевтика рекомендует так. Вот когда мы исторический фон можно определить только с помощью словарей, комментариев и так дальше, и так дальше. Рекомендуют это записывать и записи сохранять, потому что проповедническое служение может быть длиной в 20 лет или в 40 лет. И поэтому исторический фон не всегда надо искать. Ты его один раз нашел, он у тебя есть в записи. Вот таким вот образом. Ну, те, кто, вот, как Алексей, скажем, специалисты в компьютере, у него может быть это где-то там запись в компьютере или отпечатанный текст лежит в папке, и он его периодически просматривает. А в общем-то, друзья, мы исторический фон отдельных книг можем легко запомнить, и поэтому нам не надо его даже искать больше. Контекст. Контекст. Братья, что такое контекст? Кто скажет? Пожалуйста. Да, это отрывок, имеющий законченную мысль. То есть начало и конец отрывка, они могут существовать вне зависимости от окружающих стихов. То есть это отрывок, имеющий законченную мысль. Это контекст. Смысловой блок и контекст – это очень похожие понятия, да? Очень похожие. Просто контекст, он может быть шире. Смысловой блок – это отрывок, который находится, стихи рядом стоящие, группа стихов рядом стоящих. А бывает, братья, контекст, например, главы, контекст книги или контекст Библии. Что такое контекст Библии, например? Это когда эта мысль, она сопоставляется и соединяется с другими отрывками, которые содержат эту же мысль. Непонятно, я говорю, да? То есть контекст, он не всегда, стихи находятся рядом. А смысловой блок – это стихи находятся рядом. Вот таким образом. Братья, контекст… Все поняли, что это такое? Дальше, шестой. Теологическое значение. Теологическое значение. Что такое теологическое значение? Это богословское толкование текста. Богословское толкование текста. Я пока не буду здесь останавливаться долго. Вот. Мы еще два запишем. Два только. У нас 8 получится. Я один пропустил. Вот. Следующее – это ход мыслей автора. Ход мыслей автора. автора текста, хода мыслей автора текста. И последнее – определить главную мысль, в скобочках тему отрывка. Определить главную мысль, в скобочках тему отрывка. Определить главную мысль, тему отрывка. Братья, я немножко больше времени возьму, может быть, минут 7 еще заберу у следующего преподавателя. Значит, последние 3 абзаца, что мы записали, или ступени, они похожие, но это не одно и то же. Например, ход мыслей автора – это что автор хотел сказать этим отрывком, что автор хотел сказать. Вот. Значит, братья, я хочу вам упражнение. Откройте Иаков 1.5.8. Иаков 1.5.8. Иаков 1.5.8. Значит, мы сейчас, братья, не будем по всем ступеням проходить, я просто для примера хочу, чтобы мы вместе с вами попытались определить главную мысль этого отрывка. То есть я, в общем-то, не думаю, что вы дома будете работать над текстом. Первая, вторая, третья ступень. Ой, четвертую пропустил, надо вернуться, четвертую не успел. Вот. В основном наша задача – определение главной мысли отрывка. Значит, смотрите, читаем. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да бросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и опуская, и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Братья, как вы думаете, какая здесь главная мысль? Почему я этот отрывок взял? Братья, отрывок сложный. Именно сложный в смысле найти главную мысль. Еще раз читаю, а вы думаете. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Как? Значит, ну вот, вот посмотрите, вот, значит, твоя, вставай, говори, как ты понимаешь. Главная мысль отрывка. С верой просить. Кто тут еще что-то говорит? Просит Бога. Да. Так. Кто еще? Скажи, да. Значит, братья, почему я сбрал этот отрывок? Это чтобы нам показать, что это не так просто, как нам показалось, когда я вам читал эти ступени. Определить главную мысль. Значит, братья, безусловно, главная мысль этого отрывка – это пути достижения мудрости. Потому что что автор хотел сказать? Он сказал, если у вас недостает мудрости, есть источник мудрости, только просите с верой. Вот главная мысль отрывка. А человек с двоящимися мыслями тут ни при чем. Просто человек с двоящимися мыслями, он не получит мудрости Бога, даже если он очень в ней нуждается. И все. Поэтому главная мысль или тема этого отрывка – это пути достижения мудрости. То есть этот отрывок можно было бы взять как тема проповеди. Братья и сестры, тема моей проповеди – путь достижения мудрости. Во-первых, необходимо осознать свою проблему. Обычно мы все считаем себя мудрыми. Редко какой человек считает себя с недостатком мудрости. Но если мы видим свою проблему, это уже решение половины вопроса. Как решить этот вопрос, чтобы восполнить мудрости? Надо просить у Бога. Это второе. Третье. Надо просить с верой. И немало не сомневаться. Потому что если будем просить мудрость без веры, ничего не получим. Вот короткая проповедь, ну, за 30 секунд сказано. Вот так понятно, да, примерно. Вот таким образом. Вот, но тем не менее, если проповедь тематическая, то мы ее расширим до больших размеров. Значит, ну я еще вам задание на дом дам, конечно. Теперь я последнюю мысль хочу с вами записать вот какую. Эффективное проповедование. Давайте вы это запишите. Это очень важный. И запишите ярко. Это, как сказать, девиз жизни проповедника. Эффективное проповедование предполагает. Эффективное проповедование предполагает, что проповедник. Эффективное проповедование предполагает, что проповедник умеет проникать в три сферы. Проповедник умеет проникать в три сферы. Первое – это мир Библии. Мир Библии. Мир современных реалий. И мир современных реалий. И мир слушателей. Проповедник умеет проникать в три сферы. Это мир Библии, мир современных реалий и мир слушателей. Я немножко поясню более простыми словами. Умеет проникать в мир Библии – это он любит Библию, он любит и умеет толковать. То есть он входит в мир Библии. Второе, мир современных реалий – это современность, жизнь вокруг нас. Это и страна, в которой мы живем, и город. Это проблемы человечества сегодняшнего 21 века. И третье – это мир слушателей. Это умеет проникнуть вот в эту атмосферу, атмосферу этой комнаты. Вот. Что-нибудь? Да, пожалуйста. Теряться не надо. Если раствориться, это ж можно потеряться. Вот. Если каплю чернил капни в банку с водой, потом чернила не соберешь. Можно раствориться, и все. И наша жизнь, христианство на этом закончится. Значит, это значит, мы умеем проникнуть в Библию, как написано, углубился, да? Второе. Мы знаем проблемы современного мира, они нам близки в смысле наших переживаний. Мы их понимаем. И третье – это мир вот в этой комнате. Мир слушателей. Проблемы вот этих людей. Не тех, которые в Москве живут, или, скажем, там в Краснодаре или в Нью-Йорке. А это проблемы вот этих людей. И когда вот это мы умеем все сопоставить, раньше была такая радиопрограмма «Актуально-насущно». То есть «Актуально-насущно» – это то, в чем сегодня нуждается человек. Человек вообще. В России и в Финляндии, это из Финляндии такая передача. В России, в Финляндии и в Америке, да? И это твоя личная проблема. И если я проповедник, я должен знать и твою проблему, и проблему всех людей. Вот так. Отвечу на вопросы и закончу. Дух дышит где хочешь. Какой метод толкования нужен? Аллегорический. Ну, думаю, да, аллегорический. В смысле, потому что здесь приемы. Ну, я думаю, что можно объяснить. Потому что аллегория в самом тексте, например, рождение от воды и духа, то есть, например, вода – это Слово Божие, да? То есть здесь уже применена аллегория в самом тексте. В самом тексте, да. И еще записка. Некоторые богословы говорят, что до потопа человек был 8 метров. Правда это или нет? Я думаю, друзья, что это домыслы людей, потому что нигде не существует скелет в которой бы вот такая была голова, ну, скажем, диаметром 1.5 метра. Такого нету нигде. Вот, написано, люди были исполины, в смысле высокие руслы, высокие рослые люди. Возможно, высота человека достигала 2-3 метров. Это возможно. Но утверждать нельзя. Но не допускаю мысли, что человек был 8 метров. Не допускаю такой мысли. Ну и записка «Как вникать в мир современных реалий». Друзья, я думаю, что, в общем-то, кругозор человека может быть достаточно широким, во-первых. То есть он видит проблемы людей, исходя из своего собственного опыта, то есть вращается он среди людей. А может быть, его жизнь была такой, то есть он вышел из каких-то слоев этого мира. Потом я считаю, братья, ну, простите, не хочу дать направление такое нездравое вам, но я считаю, это нормально, если мы в поле нашего зрения события, которые в нашей стране и за пределами. Ну, например, что сегодня происходит в Израиле? Мы можем знать из газет, через радио. Телевидение – это исключен. Вариант информации получения – это исключен для нас. Но радио и газеты – это допустимо. Вот что сегодня в Израиле, что сегодня в нашей стране происходит. То, что сегодня напряжение, например, ну, известно, что сейчас все больше растет напряжение между самыми крупными странами в мире. Это Россия и Соединенные Штаты. Растет напряжение, это очевидно. То, что с Ираном проблемы, с Кореей проблемы. То есть, братья, сегодняшний день, это очень обстановка в мире сложная и накаленная. Вот события в Ираке, в Иране, Россия, Америка, и все это сейчас толчется, в Израиле все, что происходит. Я скажу, что признаки, что мы живем в последнее время. Или еще, например, насколько сегодня компьютеризация охватывает человечество. Я скажу, последняя поездка в Америке, вот я смотрю в магазине, подходит человек, продуктов набрал, раз, палец поставил и пошел. Набрал раз, чик, и пошел на выход. Все. Сегодня уже вот такая пластиковая карточка, как у нас у некоторых, она уже не нужна. Я с одним человеком был, он мне говорит, через 3 года с этой пластиковой карты будут смеяться уже, как с автомобиля, который... Я паровой автомобиль у Минонитова, и он завел и пошел на железных колесах, дым с трубы валит, и как паровоз, и на паровоз похож. Ну, люди смотрят, смеются, да? Вот. И я скажу, с пластиковых карт через 3 года будут смеяться. Понимаете, да? И я посмотрел, я даже поговорил с этими продавцами, а как, а что? Они говорят, если вы хотите, сейчас 2 минуты, и мы вам дадим возможность. Вот запечатлим вашу руку. Вот это и все, и вам не нужна ни карта, ничего такого. То есть все шагает вперед. И мы в поле зрения это можем держать, это тоже где-то нам помогает ориентироваться и в тематике наших проповедей, пожалуйста. Надо осторожно. Осторожно. Ну, например, говорить о том, что Саддама Хусейна повесили, и еще если добавить, что несправедливо, кто, ну, скажем, свою точку зрения, да? Вот это может создать проблемы немалые. Проблемы немалые. Поэтому надо быть осторожным. Осторожным с этим. То есть кормить людей информацией не надо. Но если я с проповеди скажу, братья и сестры, я вернулся с Америки неделю назад, сегодня руку подставил под компьютер и продукты получаешь. Все, это людей заставит некоторых вот вздрогнуть. Вот уже мы приблизились вплотную уже ко всему тому, что в Библии пишется. Вы понимаете, да? Конечно, сегодня пока не чип, братья. Рисунок кожи снимается. Компьютер сканирует рисунок кожи и все. Но завтра будет чип. Кстати, мы спросили, а если человек без пальца остался, или, скажем, на токарном станке наждаком тиранул, скажем, кожицу, да? Она говорит, нет, тут все продумано. Говорит, 2 пальца, вы можете этот, а можете этот. А если без руки? На лбе будет, братья, на лбе будет. И не надо под компьютер подставлять. На выходе сейчас в Америке эти все камеры стоят. Ты на выходе из магазина, камера снимет с тебя счетчиком деньги и все. Посмотрите, вот дороги, ну я еще так чуть ради кругозора, ради современных реалий. Значит, вот платные дороги. Подъезжаешь шлагбаум, светофор, денежку отдал, вот, и поехал дальше. Ну так, в Америке. Проехал там 200 километров или миль. Опять денежку отдал, опять шлагбаум. Сегодня уже это вчерашний день. Кто-то еще отдает денежку. Но сегодня в автомобиле у тебя на окошке приклеена такая штуковина. Ты даже газ не сбавляешь. Оно снимает у тебя сразу. Шлагбаум поднимается еще за 50 метров, поднимается, ты пролетаешь. Все, уже это даже не надо. Мы взяли эту штуку, спрятали, ну такое слово неудобное, ну в бардачок спрятали даже, а второй раз под сиденье. Снимает оттуда, все, снимает оттуда. Ну мы сняли и спрятали, думаю, а как, снимет, не снимет. Да, открывается только так, все, с банка денежки раз, и все, в эту секунду сняли, и все. Вот до чего мы доходим. Это все говорит о том, что пришествие приближается. Все, братья, никаких вопросов, я же время других занимаю, помолимся.